Глава 17. «А она молодец, это Тамара. Никогда не думала, что скажу это, но наша мучительница приятно удивила. Все четко, по делу, без лишних эмоций и, главное, в пользу Стаси. Да и деньги с Игоря она, похоже, выбьет, с твоей-то помощью точно. А все, что плохо ему, хорошо нам». Негромко заметила я в перерыве судебного заседания, когда мы вышли проветриться в коридор. «Ник, не устаю повторять, ты волшебник!» Нашел нужные свидетельства, да и поднявшийся шум сыграл Воздвиженским на руку. И Толя выше всяких похвал. Хотела бы я так остроумно реагировать на выпады. «Ой, у тебя галстук съехал, давай поправлю». Никакой особой беды с его галстуком не было, просто мне хотелось лишний раз проявить заботу. А заодно и показать всем, что мы не только коллеги, и этот мужчина, умный, привлекательный, с искрометным чувством юмора, принадлежит мне душой и телом. Да, это глупо, в высшей степени непрофессионально, но мне плевать. Пусть все знают, что мы вместе. Сегодня суд рассматривал дело о признании брака Стаси недействительным. От меня не укрылось то, как неприятно поразила Игоря откровенность благоверной. Похоже, до последнего считал, что Стася будет молчать, чтобы избежать огласки. Но девчонка, которой он так упорно внушал мысль о ее никчемности, проявила характер. Причем не только в зале суда, но и раньше в бизнесе, когда все-таки рискнула запустить новую рекламу мадам Жюли. Мало этого, постаралась обернуть скандал с разводом в свою пользу, объявив об обновлении не только своей жизни, но и ассортимента кондитерских. Я вдруг ощутила, как напряглись мышцы Ника, и, подняв голову, проследила за направлением его взгляда. Совсем рядом показались темные глаза, дерзкие и смешливые. Когда-то они горели интересом, нынче же в них плескалось злорадство. Игорь окинул нас взором, особо задержавшись на моих руках, которые все еще теребили и без того идеально сидевший галстук. Наш оппонент расплылся в широченном хищном оскале и удалился в сторону кулера. Мне стало не по себе. Человек ушел, а его улыбка так и осталась висеть перед мысленным взором, зловещая, не сулившая ничего хорошего. Ник ободряюще сжал мои пальцы, и я несколько раз глубоко вдохнула, успокаиваясь. «Хватит, Майя, ты перечитала Кэрола, нельзя быть такой впечатлительной. Пусть этот лицемер улыбается, сколько влезет. Потерпи еще совсем немного. Скоро Игоря можно будет окончательно забыть, как страшный сон». Через полтора часа все было закончено. Стася официально освободилась от пут брака, и хотя у Игоря оставалась возможность подать апелляцию, шансы изменить решение суда стремились к нулю. К чести нашего неприятеля следует заметить, что он встретил слова судьи с похвальной выдержкой. Лишь нервно подрагивавший уголок губы выдавал владевшие им чувства. Мы вышли в коридор и тут же нарвались на какую-то многочисленную телевизионную группу. В последние пару недель неугомонный Воздвиженский, окончательно выйдя из удрученного состояния, активно задействовал прессу. Давал комментарии и интервью, даже объявил о желании написать книгу о своих злоключениях. Не искавший скандальной славы, Ник настаивал на прекращении этого цирка, уверяя, что мы справимся с Игорем и без журналистов. Но какое там... Вот и на сей раз стоило только показать носы из зала заседаний, как перед нами выросла энергичная девушка с микрофоном в руке. Миновать это препятствие не представлялось возможным, тем более что Стася, придя в благодушное настроение после решения суда, вознамерилась благодарить помогавших ей юристов. Прямо на камеру! Немного покрасовавшись рядом с клиенткой, Толя отправился утрясать какие-то формальности с бумагами. Заведя глаза к потолку от настырности корреспондентки, Ник подтолкнул меня вперед и жестом дал понять, что сейчас мой выход. «Вы не могли бы сказать пару слов об этом резонансном деле для нашего прямого включения?» Мне в лицо ткнулся микрофон. «Ну, спасибо, милый, удружил». Краем глаза я видела, как Ник пробрался сквозь толпу и встал в сторонке. По справедливости, именно этому скромнику следовало греться в лучах славы, ведь львиной долей успеха Воздвиженские были обязаны именно ему. Увы, он не терпел публичности, поэтому отдуваться пришлось мне. Журналистка пытливо смотрела на меня, и ничего не оставалось, как начать пространную речь. Надеемся, сегодняшнее решение суда приблизит окончание этой некрасивой истории. Вступила я, стараясь говорить ровным, бесстрастным тоном. Ник по-прежнему стоял в сторонке и с улыбкой наблюдал за мной. Доводы, представленные противной стороной, не получили подтверждения, тогда как мы смогли собрать все необходимые доказательства. На моих глазах противная, в прямом и переносном смысле слова, сторона вдруг нарисовалась рядом с Ником. Сказав ему пару слов, Игорь махнул куда-то вглубь коридора. Решил поговорить с Ником наедине? Ой-ой-ой, а вот это мне совсем не нравится. Семейный кодекс позволяет добросовестному супругу, коим в данном случае является госпожа Воздвиженская, требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда. Машинально продолжала я, чувствуя нарастающую панику. Ник, между тем, эмоционально всплеснул руками, словно отказываясь от предлагаемого разговора. Не успела я вздохнуть с облегчением, как Игорь вытащил из кармана телефон и принялся тыкать в экран. «Караул!» Разумеется, мы постарались в полной мере воспользоваться возможностями, которые предоставляет нам закон. Я уже с трудом подбирала слова и хотела только одного — поскорее закончить это импровизированное выступление и лететь вслед за Ником, который тем временем бросил в лицо Игорю злобную усмешку и, повернувшись, решительно двинулся прочь. Сторона ответчика уже сообщила нам о желании подать апелляционную жалобу. По инерции блеяла я, с трудом соображая, что несу. Увы, формат прямой трансляции обязывал сохранять лицо, делая стремительный побег невозможным. Мы, конечно, будем законными средствами добиваться того, чтобы сегодняшнее решение суда осталось в силе. Спасибо всем за внимание. Кивнув на прощание, я оставила Воздвиженских наслаждаться успехом и понеслась в коридор. Там было пусто. Я пробежала его до конца, попутно заглядывая во все двери, но Ника и след простыл. Подгоняемая паникой, я бросилась вниз, наскоро оделась и выскочила на улицу. Машина Ника стояла у здания, и у меня сразу отлегло от сердца. Бесцеремонно рванув на себя дверь у пассажирского места, я просунула голову в салон. Ник сидел за рулем с отрешенным видом, положив руки на руль. На сиденье рядом валялся его мобильный. «Как хорошо, что ты здесь!» — залебезила я и, всучив телефон Нику, скользнула в авто. «Поехали домой!» Не говоря ни слова, Ник принялся разворачивать машину. Я притихла, искоса глядя на него. Злиться или нет? Узнал или не узнал? Посрамленный решением суда, Игорь вряд ли упустил бы случай донести до Ника содержание того злополучного разговора, случившегося во время новогодних праздников. Я в полной мере осознавала это, но в глубине души все же надеялась на чудо. Рассчитывала на то, что Ник не стал его слушать, и послал куда подальше. Мы молча одолели большую часть дороги. Висевшее в салоне напряжение стало совсем невыносимым, и я сделала попытку затеять разговор. Ох уж эти журналисты прицепились так, что не отвяжешься, и это ведь был прямой эфир, я разволновалась и сама не помню, что несла. Делано хихикнула я, ощущая себя полной дурой. Так или иначе, но мне требовалось говорить, много говорить, и неважно что. Пусть Ник заводит глаза в ответ, пусть осуждает и ругается, только бы не молчал. Поднявшийся ажиотаж оказался неплохой рекламой не только для Толи, но и для нас. Мы станем по-настоящему востребованными специалистами. Ник, у нас столько интересных дел впереди. И ты слышал, что сказал Воздвиженский? После того, как к ним со Стасей вернулся контроль над компанией, они намерены поручить нам юридическое сопровождение всей своей деятельности. Это же круто! Ну же, не молчи, скажи, ты рад? Очень. С невеселой усмешкой отозвался он, останавливая машину перед моим домом. Сотрудничество с компанией Воздвиженских обеспечит тебе достойный уровень жизни. Ох, какой непривычный тон, жесткий, сухой. Никогда прежде Ник не разговаривал со мной вот так. Мне? Я наклонилась, пытаясь заглянуть ему в глаза. А почему не тебе тоже? Не нам вдвоем? Нет никаких нас. Он наконец-то отвлекся от созерцания хмурого мартовского пейзажа за лобовым стеклом. Я, естественно, помогу, если будет апелляция, а то и кассация. Но на этом все. Дело Воздвиженских будет для нас с тобой последним. Я никак не могу тебя забыть. Без тебя плохо. Я так скучаю по тебе, твоим рукам, губам. Мы попробовали, и я лишний раз убедилась, что нужен мне только ты. Ник добрый, хороший. Но он лишь запасной вариант. На безрыбье. По-настоящему я хочу быть с тобой. Я вслушивалась в собственный голос, доносившийся из телефона Ника, и перед глазами все плыло. В сознании глухим эхом отзывались слова. Льстивые, жалкие, глупые, возмутительно лживые. Умело скомпилированные так, что сомнений в моих намерениях не оставалось. Как назло, мне не удавалось спродуцировать ни одной связной мысли. Едва мы переступили порог квартиры, как я вцепилась в Ника с требованием разъяснить его решение. Вместо этого он молча открыл мессенджер и, включив сообщение, которое час назад услужливо скинул ему Игорь, отправился в комнату. Я осталась сидеть на кухне, не зная, что делать. У меня не было сил даже плакать. Я недооценила противника. Все это время меня изводил страх того, что Игорь расскажет Нику о моем звонке. Разумеется, изложит свою версию событий. Будет упирать на то, что на самом деле я хочу быть с ним, Игорем, что я жажду вернуть наши прежние отношения. Но до той поры, пока это были слова другого человека, тем более столь коварного и непорядочного, я могла надеяться на то, что Ник им не поверит. Увы, ему любезно предоставили речь от первого лица, и логичная реакция не заставила себя ждать. Ну да, да, я напортачила, знаю, но сдаваться нельзя, иначе потеряю самое дорогое, что у меня есть — наши отношения. Нужно просто поговорить, все объяснить. Ник поймет, обязательно. Я сорвалась с места и кинулась в комнату. В глаза сразу бросились аккуратные стопки одежды на кровати и раскрытая спортивная сумка. Только не это. «Ник!» Я легонько тронула его за плечо, но он стряхнул мою руку одним движением. «Не уходи! Выслушай меня, пожалуйста!» «Прости, что не сказала тебе раньше». «О чем?» С безжалостным хладнокровием парировал он. «Что я запасной вариант? Зачем вообще в таком случае было начинать отношения? Хотела отомстить Игорю, а тут подвернулся я? Могла бы выбрать другой объект. Мы с тобой хорошо дружили столько лет. Чем же я заслужил такое оскорбление? Тем, что был рядом всегда, всякий раз, когда тебе это требовалось?» Ник явно не ждал ответа, Да я и не смогла бы его дать при всем желании. Горло сдавило спазмом, все оправдания вылетели из головы. Он прав. Я последняя дрянь. Пользовалась его дружеской поддержкой много лет. Ездила ему по ушам со своими любовными переживаниями, беззаботно порхала по офису с чашечкой кофе, пока он вкалывал, ограждая меня от самых тяжелых дел. И чем я ему отплатила? «Ник, подожди, пожалуйста». Я положила руку на его пальцы, которые уже возились с молнией сумки. «Дай все объяснить. Никак не могу собраться с мыслями». «Ты всегда был мне дорог. И стал еще дороже после того, как мы... после Нового года. Это был лучший праздник в моей жизни. Из-за тебя, из-за того, что произошло между нами». «Угу, мы попробовали. Так, кажется, это называется». Издевательски усмехнулся он и опять брезгливо стряхнул мою руку. «Вот уж воистину, если бы этого Игоря не было, его следовало придумать. Просто подарок судьбы, что этот мерзавец, как выяснилось, записывает все свои разговоры. Какая полезная привычка. Мне страшно при мысли о том, куда завели бы меня отношения с тобой, если бы он не открыл правду». «Все было не так. Совсем не так». Отчаяние вывело меня из оцепенения, и из глаз хлынули слезы. «Я сделала глупость. Хотела реабилитироваться за то, что уничтожила все изобличающие его сообщения. Да, я позвонила ему, наплела всякой чепухи, но только для того, чтобы он подтвердил, его брак — фикция, и Стася ему не нужна. Да спроси хотя бы ее, она в этот момент сидела рядом». Я уже рыдала от бессилия, но Нику, похоже, было все равно. «Еще и Стасю приплела», — равнодушно заметил он, и по профессиональной привычке мигом вычленил из моих слов главное. «Даже если так, что это меняет? Я просил, настоятельно просил тебя не звонить. Но ты все сделала по-своему, наплевав на мое мнение, причем уже не в первый раз. А если бы он пустил эту запись в ход, заявил бы нам отвод в суде? Вдобавок ко всему, ты молчала об этом окаянном звонке не один месяц. Помнишь, мы говорили о доверии? Я доверял тебе, и риск не оправдался. По-моему, тут нечего обсуждать. Я тебе не нужен. Ты и сама прекрасно справляешься. А с поддержкой Воздвиженских и вовсе забудешь обо всех проблемах. Составить пару договорчиков по шаблону и проверить реквизиты — сущая ерунда, за которую тебе будут платить немалые деньги. Обо мне можешь не беспокоиться. Я уже нашел другую работу. Свою долю подарю тебе. Нам потребуется еще раз увидеться, оформить все юридически. Потом можешь сменить у фирмы название, можешь ее ликвидировать, мне все равно. Отныне я к ней отношения не имею». Не глядя на меня, он взял сумку и огляделся, проверяя, не забыл ли что-то из вещей. «Эй, очнись, Майя, он вот-вот уйдет, ты его потеряешь. Делай же хоть что-нибудь, не стой истуканом. Ник, не уходи!» Я бросилась ему наперерез, не выпуская из комнаты. «Прости меня, пожалуйста. Я боялась сказать тебе. Молчала, чтобы все не испортить. И, получается, наврала. Я не хотела тебя потерять. Мне нужен только ты. Хорошо, давай не будем работать вместе, если ты этого не хочешь. Как-нибудь справлюсь сама. Только не уходи. Ты самый близкий мне человек. Не оставляй меня». «Все только я, мне, меня. Самой не надоело?» Ник начал заводиться. Его сдержанность таяла с каждым словом. «А мне надоело. И очень сильно. Надоело все это. Шумиха, ответственность, истцы, ответчики, свидетели, призраки, необходимость все время что-то за всех решать и работать, не поднимая головы. Надоела вечная пицца, от которой у меня уже изжога. Надоела нервотрепка. С тобой ведь как на вулкане, ни минуты спокойной нет, ни уюта, ни поддержки. То у нее светские рауты, то волосы не так лежат, то страдания по какому-то хлыщу, То аферы века, то 4 дурацкие причины. Вот, кстати. Я ухватилась за его слова, как за спасительную соломинку. Я могу сходу назвать тебе 4 веские причины, по которым мы должны быть вместе. Знаю, я молола чушь, но отпустить его из этой комнаты, из своей жизни, не могла. Ник махнул рукой, сделав попытку обойти, но я твердо стояла у него на пути. Нет, ты все-таки выслушаешь. Паника подстегнула меня, и я принялась сбивчиво перечислять. Во-первых, ты мой лучший друг. Мы прекрасно общались все эти годы. Я знаю тебя как облупленного, понимаю без слов и всегда готова поддержать. Это же ты можешь сказать в мой адрес, уверена. Во-вторых, мы знакомы 1000 лет и знаем друг о друге, кажется, все, но при этом по-прежнему интересны друг другу. Вспомни, сколько нового мы открыли с этого памятного Нового года и сколько еще нам предстоит узнать и открыть. В-третьих, мы нужны друг другу. Ты нужен мне. Такой, какой есть. Добрый, сильный, великодушный. Я не встречала мужчину лучше тебя. Да, поняла это не сразу, но лучше поздно, чем никогда. Подумай. Возможно, у тебя есть причина, по которой ты общался со мной все эти годы. И в-четвертых... Довольно. Он выложил на стол ключи от моей квартиры и поднял на меня взгляд. Что за комедию ты тут ломаешь? Дай мне пройти. Я устал. От чехарды, в которую ты вечно превращаешь жизнь. От неустроенности, от неуверенности. Подожди, замельтешила я. Ты не дал мне озвучить 4-ю причину. Это самое важное. Не надо попусту тратить слова. Ничего уже не изменишь. От холодности, мелькнувшей в его тоне, все оборвалось внутри, и я сама отступила в сторону. Я устал, Майя. Устал от тебя. Мы, ниже подписавшиеся, Куприянова Майя Николаевна и Смирнов Никита Алексеевич, заключили настоящий договор о ниже следующем. Смятый листок, выуженный из глубин потрепанного учебника по гражданскому праву, задрожал в руке. И корявые строчки, написанные синей ручкой, расплылись перед глазами. Обоюдовыгодное сотрудничество, взаимная всемерная поддержка и помощь, один за всех и все за одного, платоническая любовь. Нашла, наконец-то, эпохальный документ, один вид которого вызвал потоки слез, напоминая о безмятежном и, похоже, безвозвратно потерянном времени общения с Ником. Дни без него стали сущим адом, гнетущей чередой растянувшихся до бесконечности часов одиночества. Поначалу я, преодолев первый шок, еще пыталась бороться. Набирала номер Ника снова и снова, отправляла голосовые сообщения, писала длиннющие послания с объяснениями. Все без толку. Потом рвала на себе волосы, искала в сети ответ на резонный вопрос. Как понять, что тебя заблокировали в мессенджере? Шаталась по квартире, как призрак. С превеликим трудом я заставляла себя ходить на работу, в надежде на то, что Ник объявится хотя бы там. Но меня неизменно встречал пустой офис. Я на автомате приходила в нашу контору, занималась рутиной, которая не требовала серьезных умственных усилий, а большую часть времени просто сидела, бесцельно уставившись в стену. И молилась, чтобы Игорь подал на апелляцию или устроил какую-нибудь каверзу в своем неповторимом стиле, ведь тогда нам пришлось бы взаимодействовать с Ником в попытках помочь Воздвиженским. Но, увы, от Стаси я знала, что Толя убедил ее несостоявшегося супруга отказаться от попыток пересмотреть судебное решение в обмен на обещание Воздвиженских не взыскивать с него материальный и моральный ущерб. По слухам, аферист уже нашел себе новую престижную должность и обхаживал какую-то немолодую бизнес-леди. При упоминании об Игоре в моей душе не шевельнулось ничего, будто и не было этого увлечения, переписки с сердечками, пылких поцелуев. И о белых цветах я думала теперь не иначе, как с усмешкой. Дурман обыкновенный, нарочно не придумаешь. Моя влюбленность в Игоря и была дурманом, нереальным, скоротечным, ненастоящим. Меня уже нисколько не волновало, чувствовал ли он ко мне что-то или всего лишь использовал в своих целях. Хотелось вычеркнуть из жизни и этого человека, и все, что было с ним связано. Однажды вечером мне позвонили с незнакомого номера. Обычно я с опаской относилась к таким звонкам, но тут сразу схватила мобильный. А вдруг это что-то связанное с Ником? «Алло!» — раздался в трубке развязный голос, который я еще, к несчастью, не успела забыть. «Майя, как поживаешь? Я тут подумал, все же глупо мы расстались. Ну зачем нам враждовать? Давай встретимся». Вот мерзавец. Заблокировала его обычный номер, так он звонит с нового. Мужчина, издевавшийся надо мной, унизился сам, решив сделать шаг навстречу. Наверное, в таких случаях положено купаться в злобной радости от осознания того, что сатисфакция свершилась. Но мне было все равно. Единственное, чего хотелось, это отключиться и больше никогда его не слышать. Не выяснять отношения, не ругаться, не злорадствовать я не могла. Наверное, это высшая стадия омерзения, когда человек отвратителен настолько, что даже не хочется ему мстить. «Ты только не думай, что я объявился, потому что лишился всего». По-своему истолковав мое молчание, продолжил Игорь. «Я неплохо устроился. У Воздвиженского достаточно конкурентов, которые чуть не передрались из-за желания заполучить такого ценного менеджера. А ты как? Все скучаешь со своим мальчиком-зайчиком?» «Сочувствую». «Тебе нужен настоящий мужчина. Неужели еще не поняла? Ну уже, малышка, не дуйся. Давай посидим где-нибудь, пообщаемся, как раньше». Упоминание о Нике в два счета вывело меня из оцепенения. Нервно выдохнув, я собралась с силами и четко произнесла: «Не звони мне больше. Никогда». Раз, и я нажала кнопку отключения, а черный список телефона пополнился еще одним номером. Уф, сразу стало легче на душе. Насколько это, конечно, вообще было возможно в моем удрученном состоянии. Увы, моя радость была мимолетной. Спустя полчаса я опять заходилась в рыданиях, понимая, что уже ничто не вернет мне Ника. Вот я и осталась одна. Сама все испортила, и нечего перекладывать вину на Игоря. Слова, с такой болью брошенные Ником при расставании, так и звучали у меня в ушах. Все верно. Я сразу приняла его заботу как должное и пальцем о палец не ударила, чтобы сделать жизнь своего мужчины хотя бы немного легче. И дело даже не в пресловутых кулинарных умениях, которыми так жестоко обделила меня судьба. Просто я всегда исходила прежде всего из своих интересов. Впутала Ника, помимо его воли, в аферу века, не учла его мнение в ситуации со звонком, не слушала, не помогала, не поддерживала. Да что там говорить, я нарушила даже этот доморощенный студенческий договор. Тут ведь четко прописано это волшебное слово «взаимно». Наверное, я настолько привыкла быть одиночкой, что совершенно перестала считаться с другими. Да что там с другими, с человеком, который был для меня дороже всех на свете. Как же хочется все исправить. Ник, умоляю, дай мне этот шанс. Хотя бы подойди к телефону. Пожалуйста.